И вот трудовой субботний день закончился. Вечером в парке Брестской крепости гуляли и веселились бойцы и командиры. В одной из аллей беседуют три товарища: красноармеец Федор Траубе, щеголеватый пограничник Иван Бобров и его земляк, щуплый, нескладный Матвей Дымкевич. Ты, Иван, всю военную тайну бережешь. Вы ж пограничники, с немцами рядом. Все про них знаете. Земляку-то по секрету сказать можешь? Чай мы с Федей тоже солдаты. Да че дело ты? Ну откуда ж я могу знать? Во! Вон у Федора спроси. Да? Он немец, должен знать, чего их на Гитлер задумал. Я что тебе говорил? Я же тебя предупреждал. Ой, свинья ты. Федор, брось. Я с тобой разговаривать не хочу. О, запыхтел паровоз. Эй, Федор, ты куда? Ну чего человек обидел? Ну я же в шутку чудила. А ты в шутку, другой в шутку, а его зло берет. Он же наш немец советский с Поволжья, а вы его с фашистами равняете. Ясно дело, обидно. Ну а я что говорю, Федор парень хороший, только шуток не понимает. Но ничего, ничего, посерчает, помиримся. Да, слышь, Матвей, я из дому письмо получил. Семен-то наш за вашу Нюшку посватался. Ну да. Вот, гляди, карточку прислал. Ну-ка. Ой, ай, Нюшка. Ай, ты, Семен. Это тоже. Это выходит, мы теперь с тобой сродственники. Выходит. Здорово. Вот бы в деревню, да свадьбу съесть, а, Иван? Да, поехал один такой. Гитлер не пустит. Стал полезет, а, Иван? А кто его знает? А нам капитан спать приказал, одевшись. Только разуться можно. Ох, Иван, боюсь я войны. Эх, чудила, а кто ж не боится? А придется повоюем. Тут и оно. А я после армии на тракториста думал выучиться. Да, мало ли кто что думал. Нет, из меня солдат плохой. Вот в деревне, там другое дело. Там мне работу только подавай. Не гляди, что я с виду такой. А тут и стараюсь, не получается. Вчера старшина обратно наряд дал. Ругает. Никакого, говорит, у тебя, Дымкевич, внешнего виду нету. А я просто не способен к военному делу. Да у вас что? Вот у нас эта служба. Ты знаешь, что значит пограничник? Это как штык должен быть. И тут уж, знаешь, не теряйся. Правда, первое время я тоже наряда хватал. Хватал? Да, а как же? А потом обвык ничего. Ну, ты... Ты способности к этому делу имеешь. А меня, наверное, как война начнется, убьют сразу. Нет, непригодный я к солдатскому делу. Гляди, он, старший лейтенант идет. Это что, ваш, что ли? Наш. Слышь, пойдем, а то мне обратно за внешний вид скажут, у меня пуговица оторвана. Слышь, Иван! Пошли в клуб, баян возьми. Пойдем, Иван, ну. Три танкиста, три... Бобров и Дымкевич ушли. У скамейки остановились старший лейтенант Воронин и нарядная одетая девушка, давно живущая в Бресте. Посидим, Зоенька. Ну пойми ты, Зойка, не могу я венчаться. Я же комсомолец, ни в каких богов не верю. Это ничего, Борис, и мама говорит, пусть не верит, а обвенчается. Мама говорит. Иначе все равно, что не свадьба, счастья не будет. Ну что ты... Нет! Должна маму слушаться, она не позволяет так. Вот-вот. Не любишь ты меня, Зойка, вот что. Очень люблю. Люблю. И очень хочу за тебя замуж выйти. И хорошей женой буду, вот увидишь. Только сделай, как мама просит. Ой, да чего же вы все здесь темные люди? Я темная. Нет, нет, нет, Зоенька, мама твоя темная, а ты светлый, хороший, вот только Не понимаешь ты. Эх. Меня ребята засмеют. Из комсомола выкинут. Нет, сам я не могу, Зорька. Ой, да нельзя же так, нельзя. Счастья не будет. Ну, Зоенька, ну как же другие-то люди живут? Вот комиссар наш с женою 25 лет вместе, любят друг друга и без всякого попа. А, у них как раз детей нету, может быть, поэтому. Ну вот, Зоенька, ну Островские. У них дочка Светлана, они тоже к попу не ходили, а живут хорошо. То они. Так и мы ж будем хорошо жить, Зоенька. Ну, хочешь, я тебе расскажу, как мы будем жить? Хочу. Зоенька. Ой, военврач Гусев и Рая идут. Пойдем, Зоенька. Я, Павел Павлович, не понимаю, о чем вы говорите. Ну, а почему же вы обижаетесь, Рая? Я ведь вас ни в чем не упрекаю, я ведь только советую. Девушка, вы хорошая, работаете вы добросовестно. Ну, а вот с этими вашими ухажерами вы обращаться не умеете. Нет у меня никаких ухажеров. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Может, я не так выразился, извиняюсь. Ну, в общем, с теми, которые к вам лечиться ходят. Ведь целый день в санчасти толкутся то командиры, то бойцы. А откуда я знаю, чего они ходят? Да-да-да, так вы уж и не знаете. Да я и богу же не знаю, Павел Павлович, ну ей богу же. Девушка, вы красивая, привлекательная. Есть у вас такая, пойди сюда. Да еще такое обращение с мужчинами нежное, одним словом, миленький, дорогой, золотко. Вот они, липнут, как мухи на мед. Ну, значит, я такая уж уродилась, ласковая. Я ж со всеми одинаковая. Так ведь лучше бы с одни, врач. Не было бы этих воздыхателей. Ой. А вы с ними построже. О, с мужчинами так ласково разговаривать нельзя. Сразу на шею сяду. А вы медик. А медик должен быть строгий, суровый, чтобы больной уважал. Даже если хотите, боялся. Не умею я так, Павел Павлович, не умею. Ну что я могу сделать? Фу ты, бог. Ну, знаете, с женщинами разговаривать лучше перитонит оперировать. Ну хорошо, оставим эту тему, перейдем к ремонту. Значит так, аптеку мы побелим в понедельник, а потом стационар. Ага. Ведь там только Петросян. Да, Павел Павлович. Как много ласковых. Это но... что еще такое? Товарищ Петросян, идите-ка сюда. Вот, легок на помине. Товарищ военврач. Больной Петросян, кто вам разрешил уйти из санчасти? А зачем санчасть, товарищ военврач? Я здоров, клянусь богом здоров. Температуры нет, ангины нет, горла нет. Больной Петросян, немедленно в санчасть. Товарищ военфельдшер, проводите больного и уложите в постель. Есть. Товарищ военврач, ну я вас как отца прошу. Вот как дедушку, слушать не хочу. Немедленно в санчасть. Рай, я ушел. Счастливенько, Павел Павлович. Ой. Ну? Ой, ты горе, ты мое горькое. Ну, пошли, пошли, Ваганчик миленький, уложу в постелечку. Раечка, иди сюда. Что? Раечка, ну, как сестру прошу. Золотко, ну не могу же, я, вы же слышали, он приказал. Так он ничего не узнает, он в город, в театр пошел. Придет, я в постели. Честное, благородное слово комсомольца, ну, 3 часа прошу. Ну, скажи, ну, какой ищак в субботу болеет? Ну, кино идет, танцы идут. Ну, Рая, дорогая. Ой, ну, что вы со мной делаете, Господи? Ну? Смотрите, я ни за что не отвечаю. Ух ты, одичал, мой дорогой! Чего? Чего вам в санчасти не лежится? Книжечки вам принесла? Сама с вами целый день сидела. У вас такое имя, Рая. Когда вы со мной сидели, я в раю был. А вы ушли, я в ад попал. Я не могу, честное слово. Выходи за меня замуж, Рая. Ну, Раечка. Ой, Ваганчик, миленький. А как же Зоя? А что Зоя? А вы же ей тоже предложение делали. Ну, а Валя-то, Валя машинистка. Ну, Раечка. А Маша из медсанбата? Ну, зачем ты так говоришь? Теперь никого не будет. Один ты будешь, клянусь богом. И вдруг Петросян увидел перед собой бойцов Ивана Карася и Тараса Соловья. Гарна парочка, Остап да Одарочка. Ваган, ти же хворий був. Ти тихо, ну що ти? Це він, мабуть, заміж вас завирає. Ага, угадали. Ну, зачем ти йому говориш, любов секрет любит? Ну, та який там секрет? Ти ж за всього Бреста тільки одної дівчини ще предложення не зробив. Какой? А та, що у польському костьолі стоїть, Дева Марія, чи що? Така каменна. Ти не соловитий, глупий гусь, зачем ти мішать прийшов? Гусь-то умная птица. Здорово, карась. Здравия желаю. Как твоя рука, миленький? Зажила, золотка? Да, болит. Болит? Да. Ви не кожний вечір ковиряє, тільки щоб у вас лечиться. Ну чого врёшь? Врёт. Возвращается Дымкевич, Бобров и Траубе. От Катюши перегоняет. Эй, бойцов, на дальней пограничье. Баян, здорово! Привет, компании! Выздоровел! Да. Здоров, Ковко! Привет, посмотри, Раечка. Миша, отставить. Раечка, угу. Почтение. Здрасте. Здоров, карась. Здравия желаю. В сметане. Не забыл, завтра с железнодорожниками играем. Карасичек, золотка, а ты разве футболист? Ага. Чемпион правого края. Это он только тут, карась, а на стадионе целая щука. Ну, да, я как бы его крошу. В то воскресенье одного танкиста подковал, будь здоров. Раечка. Я вам ту книгу достал, милый друг. Завтра принесу. Спасибо, Ванюша, миленький. Миша, золотко, сыграй чего-нибудь, а? Пошли, Раечка, скорее. С удовольствием, Раечка. Катюшу, Раюшу, сыграй. Приходила на перекраюшка. Ну, пойдем, Иван. Да не пойду я. Лопух ты. А что? Лопух, кажу, ось що. Не можешь, як треба з дівчиною поговорить. Ось побачиш, уведе він ту райку у тебе з-під носу. Хто? Та пограничник оцей Бобров. Ти чув, що мені казав? Книгу, каже, вам достав. Та яку книгу? Милий друг. То ж со значенням, понімать треба. Милий друг. А ти тільки мовчиш, як той карась у пруді. Ну що говорить? Ну що? От дурний, от дурний. Та для дівчат розговор все равно, що до коня увез. Вона до тебе, карасик. А ти тільки, ага, да, ага. От побачиш, уведе він ту райку у тебе з-під носа. Ну і пускай. Ну і дурний. Ну і ладно. Дивись, а що я тебе казав? Ну і ладно, ну і що? Карась ти в сметані, ось що. Ну чого пристав, смола? Із-за поворота алеї вийшли Зоя і Воронин. А чого учились? Продовжайте, товариші. Потанцюємо, Зонька. Петросян! Ты же в санчасти был. Ты что, сбежал, что ли? Никак нет, товарищ старший лейтенант. Я совсем здоров. Клянусь Богом, здоров. У меня температуры нет и ангину нет. Ну почему доктор Полпалич не пускает? Ну скажите ему, я могу на тактические занятия ходить. Могу лезгинку танцевать. Лезгинку? Так точно. А ну-ка, товарищи, проверим его здоровье, а? Да, проверим. Миша! Лезгинку играешь? Можно. Ну-ка. Миша, давай сейчас. Давай, Ваган. Молодец. Ах, Кавка. немец. Сердце кипит, когда смотришь. Клянусь богом, из пулемета его надо. Товарищ старший лейтенант. Не велено, повод для провокации будет. Низко кружит стервец. Севин баян почув, послухань прилетит. А ну, Миша, давай лезгинку. Покажем Гитлеру, как на Кавказе пляшут. А ну, ударь, Петросян. Эча! Давай, Миша! А по ту сторону границы в этот вечер уже все было готово к нападению на Советский Союз. В пограничном местечке Тиресполь, в штаб-квартире командующего корпусом генерала Людвига фон Штольца, сидели разведчик-подполковник Отто Каульбах и командир полка, полковник Франц фон Маккензен. Генерал еще раз проверяет с Каульбахом план военных действий. Диверсионные группы переброшены? Ровно в полночь, господин генерал, мы подадим на станцию Брест эшелон с углем в счет поставок русским по торговому договору. Вагоны будут с двойным дном. Там разместятся 3 диверсионные группы для действия в городе, на станции и в крепости. Люди переодеты в форму советских солдат и офицеров. Часть снабжена пропусками в крепость. Троянский поезд? Да, генерал. Скажите точно, какие силы у русских в крепости? Около 2 полков пехоты, но позднее, я уточню, генерал, я жду донесения от моего агента. Это офицер из крепости? Да, генерал, очень ценный агент номер 17. Я буду просить о его награждении, когда он присоединится к нам. Хорошо. Кстати, почему он работает на нас? Сын крупного петлюровца, помещика из Галиции. Ненавидит большевиков, но по документам, как он говорит, у него пролетарское происхождение. Это очень ловкий человек, генерал. Понимаю. Прошу садиться. Итак, в крепости почти 2 полка. Корпус против 2 полков, да еще приданные нам части, это почти 10-кратный перевес. Да плюс неожиданность, можно помножить еще на 10. Я держу пари, что крепость не продержится и дня. Надеюсь. Сегодня днем я сопровождал генерала Гудериана на наблюдательный пункт у границы. Мы смотрели на крепость, русские явно ничего не подозревают. Они под музыку разводили караулы, во дворец отодели дети, играли. И я смотрел на них, господа, и думал о том, что многие из них этой ночью заснут в последний раз. Это железный сапог истории, господа. Штурмбанфюрер Гизе просит принять его по неотложному делу. А, жалобы на меня. Его придется принять. Просите. Слушаюсь. Хайль Гитлер. Хайль. Господин генерал, я вынужден жаловаться на полковника фон Маккензена. Вы здесь, полковник, тем лучше. В чем дело, господин штурмбанфюрер? Я должен арестовать обер-лейтенанта Курта Майстера. Он вел разговоры, направленные против Райха и нашего фюрера. Он называл поход на восток безумием, цитировал Бисмарка и высказывал неверие в нашу победу. Это русский агент. Это чушь? Обер-лейтенант Майстер – один из моих лучших боевых офицеров. Его рота первая ворвалась в Варшаву. Он храбро дрался под Дюнкерком. У него 2 железных креста. Превосходный офицер. Честный немец. Прошлые заслуги не могут учитываться. Мы начинаем великий поход на восток против большевиков, и армию нужно очистить от всех сомнительных элементов. Таково указание Рейхсфюрера СС Гиммлера. Господин генерал, полковник препятствует аресту Майстера. Если этот арест не состоится сегодня, я вынужден буду донести Рейхсфюреру СС. Но, может быть, у вас неточная информация? Я знаю Майстера, он храбрый офицер. Абсолютно точная. Полковник сам не отрицает, что Майстер говорил все это. Я сделал внушение майстру, господин генерал. Он понимает свою ошибку. Он честно выполнит свой долг. Я ручаюсь. Срочное радиодонесение на имя подполковника фон Каульбаха. Это из Брестской крепости. Разрешите? Да. Что там?